Глава 8. Всю дорогу от гремящего лога до домика ведьмы Елена хвасталась передо мной своим посохом. Посох был заряжен молниями, и Елена выпускала их при каждом удобном случае. То в трухлявый пень, то в толстый ствол дерева, то в пролетевшего над нашими головами ястреба. Бессмысленная трата зарядов, но я только улыбался, глядя на довольную девушку. Заклинания, заряженные в оружие, не требовали идентификации цели, но почти всегда в нее попадали. И после каждого выстрела Елена подбегала ко мне и совала под нос мне свой мифриловый посох, чтобы я мог как следует им повосхищаться. А восхищаться там действительно было чем. «Ты видишь? Видишь? 4 модификатора на основные характеристики!» — визжала от восторга девушка. «Целых 4 модификатора из 7! По 30 единиц каждый!» Это действительно было редкостью. Такое даже на легендарных вещах не часто встретишь. Обычное дело, когда на предмете есть всего 2 мода на усиление основных характеристик. Редко когда 3. А уж чтобы стояло 4 таких мода, это вообще из класса эпических вещей. Да из остальных 3 модификаторов 2 были очень полезны. Один увеличивал запас маны на 50 тысяч единиц, а другой на такую же величину уровень здоровья. И только один из 7 модификаторов оказался никчемычным. «Мастер Вестри сказал...» Как-то виновато, словно оправдываясь за оружейника, пробормотал Елена. «Что это нужно для сохранения баланса. Нельзя, чтобы все моды были сильные. Если какие-то из модификаторов очень сильные, то другие должны быть слабыми». «Не расстраивайся», — сказал ей я. «Это, наверное, происки Ренда. Но и с 7 модификатором тебе повезло. Для тебя он очень даже кстати». «Да, но всего 5%. Огорченно ответила девушка. 7-й мод увеличивал урон от дробящего урона. Учитывая, что Елена — боевой жрец и может использовать свой посох в бою как шест или дубину, усиление дробящего урона ей не помешает. Да уж, постарался мастер Вестри. Похлопотал перед чародеем, накладывавшим моды на выкованный гномом посох. Я, честно говоря, был в шоке, когда увидел моды на посохе Елены. Уж не приплатил ли мастер Вестри чародею весьма изрядную сумму, далекую от стандартной за такие услуги? Из своего кармана. Невероятное событие, но что-то мне подсказывает, что так и было на самом деле. Не бывает такого, чтобы все модификаторы были абсолютно в тему. 1, 2, а то и 3 обязательно должны быть ерундовыми или вообще бесполезными. Так как там дела у мастера Вестри? Как он поживает? «Хорошо поживает», — ответила довольная Елена. «Вот предложение мне сделал». Я резко остановился и воззрился на девчонку. «Как предложение?» Я сам не понимаю, почему нахмурился. «Какое еще к чертям собачьим предложение?» Елена рассмеялась. «Простое предложение. В театр он меня пригласил». «Какой еще театр?» — возмутился я. «Какой-какой?» — передразнила меня девушка. «Кукольный». «Кукольный?» — нахмурившись, переспросил я. В голове быстро забегали мысли, начали пробуждаться подозрения. Театров в этом мире много, а кукольных мало. И большая часть из них были бродячими. «И в какой именно кукольный театр пригласил тебя этот блудливый, чтобы не сказать кое-что покрепче гном?» «И вовсе он не блудливый». На этот раз возмущение звучало в голосе Елены. «Он очень порядочный и почтительный, а пригласил он меня в кукольный театр в Квантонге». «Так я и знал. Я чувствовал, я подозревал, что услышу именно это. Вот гном блудливый. Живет на одном конце материка, Квантонг находится на другом. И этот развратник не поленился тащиться через весь материк, чтобы посмотреть на шоу марионеток». «Никуда ты с ним не пойдешь», — отрезал я. Елена улыбнулась, подошла ко мне, закинула руки мне на плечи и, прижавшись головой к моей тощей и ребристой личевой груди, прошептала. «А я и не собиралась». Скажу честно, было приятно. Я даже почувствовал, как какая-то теплота разлилась по моей, пронизанной могильным холодом плоти. «Надеюсь, ты рассказала ему, что представляет собой кукольный театр Квантонга? Насколько он опасен для непись, для коренных жителей вашего мира?» «Конечно. Мастер Вестри хороший, добрый. Не сердись на него». «Хорошо, с этим я был согласен. И еще полезный. Знакомый грандмастер-оружейник не может быть неполезным. К тому же, у меня с ним положительная репутация. Но все это вслух я говорить не стал». Жилище ведьмы напоминало избушку на курьих ножках из русских сказок. Только вместо куриных ножек она стояла на двух невысоких, но массивных, очень толстых пнях. Я даже рассмеялся, увидев это сооружение, чем вызвал недоуменный взгляд Елены. Домик ведьмы разместился на небольшом, очищенном от деревьев свободном пространстве между зарослями джунглей и скалой, почти вертикальной стеной, вздымавшейся ввысь метров 10 позади него. А вот сама ведьма ничем не напоминала Бабу-Ягу. Стройная женщина средних лет, вполне еще привлекательная, стояла посреди огражденного невысоким забором двора. А перед ней на выложенных кругом закопанных камнях стоял котел, в котором ведьма деревянным веслом перемешивала бурлящую массу. Под котлом весело трепетали лепестки небольшого костра. Калитка, ведущая во двор, была широко, словно приглашающая, открыта, и я, секунду поколебавшись, воспользовался этим приглашением. Вслед за мной во двор вошла и Елена. Я открыл окошко с информацией о ведьме и бегло просмотрел скудные сведения, которые ведьма оставила открытыми. Перехватив хмурый взгляд женщины, я торопливо и с почтением поклонился. «Доброе утро, мастер Лето! Здоровья вам и долгой жизни!» «Здравствуйте, мастер Лето», — повторила вслед за мной Елена. Она тоже успела посмотреть инфу ведьмы. Грандмастер-травница, она же грандмастер-алхимик, ничего не ответила, лишь только слегка кивнула головой, продолжая все так же хмуро рассматривать нас и помешивать свое варево. А мы с Еленой стояли, переминаясь с ноги на ногу, и не знали, что сказать. Похоже, нам здесь совсем не рады. По крайней мере, встретила нас ведьма без особого энтузиазма. «Красавица и чудовище!» Наконец-то удосужилась открыть рот травница, констатируя очевидный факт. Произнесла она это с какой-то непонятной мне печалью в голосе. «Как мне это знакомо!» — грустно сказала ведьма. Я начал немного понимать местных аборигенов и догадываться, почему они называют эту симпатичную женщину ведьмой. «С чем пожаловали незваные гости?» — спросила ведьма. «Пусть вам сопутствует удача в ваших делах, коллега. Я решил начать разговор с попыток немного снизить неприязнь хозяйки». Ведьма удивленно уставилась на меня. Ее правая бровь вопросительно изогнулась. Я быстро покопался в настройках и открыл часть сведений из своей инфы. Небрежно взмахнул рукой и сказал. «Вот прослышал, что здесь живет грандмастер алхимии. Решил зайти проведать, пожелать удачи в делах наших трудных алхимических». Лицо хозяйки немного разгладилось. Наверное, она все же посмотрела мою инфу. Потом она перевела взгляд на Елену. «Я травница, но пока только всего лишь адепт», пробормотала Елена, смутившись и покраснев. «Ничего страшного, дочка», — улыбнулась Лето. Я удивился, как от одной улыбки преобразилось ее хмурое, всего секунду назад покрытое маской недовольства лицо. Сейчас перед нами стояла добрая, лучающаяся теплом немолодая женщина. «Опыт — это дело наживное. Придет время, и ты тоже станешь гроссом». «Кем?» — удивилась Елена. «Гроссмейстером», — ответила Лето. «Или грандмастером, как говорят в дальних краях. Оттуда вы к нам, похоже, и прибыли». Она перевела взгляд на меня и оглядела с ног до головы, внимательно рассматривая каждую деталь моей одежды. Остановила взгляд на посохе, потом на моем лице. «Лич, путь смерти, бессмертный», — констатировала она. Лицо ее опять приняло суровое, даже надменное выражение. «Первый раз вижу бессмертного. До этого я про них только слышала. Как же тебя, дочка, угораздило попасть к нему в лапы? Уж не нужна ли тебе помощь?» Ведьма опять посмотрела на Елену, и лицо ее вновь смягчилось, на нем проступила искренняя забота. Елена сделала шаг ко мне поближе, прижалась бедром к моей ноге, просунула свою руку под мою, а голову положила руку мне на плечо, сказала: «Ну что вы, он хороший». «Хороший?» — грустно спросила хозяйка. «Очень!» — воскликнула Елена и еще крепче прижалась ко мне. Я молча стоял и терпеливо ждал, когда закончится этот обмен репликами. Пусть Елена немножко размягчит хозяйку. У нее это всегда хорошо получалось. С мужским контингентом — уж точно. Думаю, что и с женским выйдет не хуже. По крайней мере, с некоторой его частью. Ведьма надолго замолчала, переводя взгляд то с меня на Елену, то с Елены на меня, и не переставая при этом помешивать варево в котле. «Любовь зла!» — наконец-то пробормотала эта чучундра. «Красавица и чудовище! Какая банальность! Не вы первые, не вы последние!» Потом посмотрела мне в глаза и спросила: «Так с чем пожаловал, Лич?» Я прокашлялся, что-то в горле запершило. Начать деловой разговор я решил издалека. Кивнул на котел, спросил: «Какое-то особо сложное зелье варите? Рецептом не поделитесь?» «А я, в свою очередь, вам свои рецепты покажу. Может, что-нибудь и вам пригодится?» Ведьма усмехнулась. «Боюсь тебе, Лич, этот рецепт окажется не по зубам». Я гордо расправил плечи и надменно произнес: «Я грандмастер алхимии, мне любое зелье по плечу». «Вижу, что гроз», — ответила Лета. «Только этого мало, чтобы сварить это варево». «И что же это за зелье такое, что его даже грандмастер алхимии не сможет создать?» — уязвленно спросил я, презрительно оттопырив нижнюю губу. «Гречневая каша на молоке», — охотно ответила ведьма и нагло усмехнулась мне в лицо. А я оторопело уставился на нее. «Гречневая каша? Кулинарный рецепт?» «Это она меня уела. Кулинар из меня никакой». Перевел взгляд на котел. «Да в нем не меньше 10 литров этого варева будет. Куда столько гречневой каши?» «Из чего она взяла, что я не смогу сотворить кашу из гречки? Сам сварить я, может, и не смогу, но с умением сотворения пищи, которая у меня застыла на девятке, я любую кашу сварганю без всякого рецепта. Для сотворения пищи никакие рецепты не нужны. Хотя, может, и не такая вкусная получится, но это уже детали». Я втянул ноздрями аппетитный запах, разносившийся по двору. В этот момент двери избушки отворились, и из нее высыпала на улицу целая орава детворы. Дюжина, не меньше, детишек, галдя и перекрикивая друг друга, пронеслась мимо нас, мгновенно просочилась сквозь открытую калитку и растворилась среди деревьев, почти вплотную подступавших к дворику ведьмы. «Ой!» Елена прижала ладони к щекам, провожая глазами разбегавшихся по джунглям детей. «Это все ваши?» Она изумленно уставилась на ведьму, а так гордо приосанилась, ответила: «Мои 15 деток, 9 мальчиков и 6 девочек». Я только покачал головой. Героическая женщина. Что тут еще можно сказать? Особенно если учесть, что, судя по тому, что я успел разглядеть, пока детвора пробегала мимо меня, все они были полукровками. И пусть меня покарают боги, если их папаши был не гоблин. Все говорило за это. И зеленоватый цвет кожи детворы, и большие треугольные уши, и характерные для гоблинов некоторые черты лица, вроде длинного мясистого свисающего носа. «Так с чем пожаловал, хороший лич?» — опять спросила ведьма. На этот раз я решил отбросить все околичности и взять быка за рога, рубануть правду матку. «Чародея я ищу, который на уникальные вещи может всего один модификатор ставить, но очень сильный». Эта героическая женщина, услышав мои слова, даже перемешивать гречневую кашу перестала. Посмотрела на меня как-то уж слишком заинтересованно. Через несколько секунд сказала: «Есть такой чародей, но добраться до него нелегко. Отшельник он, вдали от других разумных обитает. Воину до него добраться будет сложно, а магу так и вовсе, считай, невозможно». Есть! Меня захлестнуло чувство радости и глубокого удовлетворения. Главное, конец ниточки нащупан. Главное, нужный мне чародей существует, а то, что добраться до него непросто, так это нормально. Другого ожидать и не следовало. Но все эти проблемы решаемы. Это уже дело техники. Как бы мне повстречаться с ним? Вы мне только дорогу укажите, хозяюшка, а уж с трудностями я как-нибудь справлюсь. Далеко это отсюда? Ведьма опять окинула меня оценивающим взглядом. Не так уж и далеко. В долине, в горах он живет. От моего дома до ущелья минут 30 ходу, а по ущелью еще 5 часов. А как из ущелья в долину выйдешь, так сразу его, чародея этого, хижину и увидишь. Только через ущелье пройти не каждый сможет. А что так? А заколдовано оно, ущелье это. Гнолы там живут и пауки. Гнолы? Гнолы — это неприятно. Мерзкие твари. Двуногие прямоходящие гиены. Когти, клыки, ядовитая слюна. А ко всему этому еще и любым оружием, кроме стрелкового, владеть могут. И броню на себя нацепить в состоянии тоже любую. Но предпочитают кожу или необработанные шкуры животных. Челюсти мощные. Берцовую кость могут перекусить. Уровень какой у гнолов? Ведьма снова внимательно осмотрела меня с ног до головы, словно взвешивала мой потенциал. «Для тебя, скорее всего, от 100 до 120 будут», — сказала она. «Пауки послабее, твоего примерно уровня, а то и ниже. Уровень монстров в ущелье подстраивается под стать гостей. Обычно всегда больше, иногда даже в 2 раза. Это уж как богам будет угодно. Как боги тебя оценят, такой уровень у монстров в ущелье и будет». «Мобы подстраиваются под гостей? Это что же получается? Что это ущелье инстанс? Гнолы 130 уровня? Вроде они не должны стать для меня проблемой. Атака у них мощная, тут спору нет. А вот с защитой дела обстоят похуже. Да и здоровья у них не так, чтобы очень уж много. Одного заклинания 4 уровня должно хватить, чтобы убить такого монстра». «Так где, говоришь, вход в это ущелье, хозяюшка?» — спросил я. «Неужто пойдешь?» — удивилась она. «И не испугаешься, что у них уровень в 2 раза больше твоего, и что их там не десяток и не 2, а много сотен, а то и 1000 будет?» «Не испугаюсь. Очень мне этот чародей нужен. Позарез». «Так, может, ты заодно и гостиниц ему от меня передашь?» — спросила ведьма. «Пирожки, что я приготовила. Эликсиры и зелья разные, тоже моего изготовления. А я уж награжу тебя щедро». «Квест? Сейчас мне не до посторонних квестов, но почему бы и не взять его, если он попутный?» «Что за награда?» — спросил я исключительно из вежливости. «Награда меня интересовала мало. Я скорее соглашусь взять квест только из-за того, чтобы просто оказать услугу этой героической женщине. Обычно награды за то, чтобы доставить посылку из одного места в другое, были скудными и малоинтересными». «Награда щедрая, не пожалеешь», — ответила ведьма. 20 единиц к любой характеристике на твой вкус. Ты только подарки мои донеси до чародея и привет ему передай от меня». «Внимание! Вам доступно задание «Гостинцы для отшельника». Вам необходимо доставить гостинцы от ведьмы Леты чародею-отшельнику, чье жилище находится в небольшой долине среди высоких гор. Награда за выполнение задания плюс 20 единиц к любой из основных характеристик. Штраф в случае провала задания минус 10 единиц от каждой из основных характеристик, но не ниже 1. Желаете принять задание? Да, нет. Вот это да! Вот это сюрприз так сюрприз. Вот кто бы мог ожидать такой царский квест в таком захолустье? Какие тут могут быть вопросы, принимать или не принимать? Конечно, принимать. Вариант с провалом задания я даже не рассматривал. Что я, мобов 130 уровня не завалю? С моей-то гаргой, с моим-то уроном, с бафером, дебафером и целителем под рукой. Смешно такое спрашивать просто. «Вот и славно», — Обрадовалась Лето, когда я принял задание. И засуетилась сразу же. «Помоги-ка, бессмертный, мне гречку снять с огня. Каша сварилась, теперь она и так дойдет. А мне надо подарок собрать. Зелья, эликсиры, пирожки с луком. Как чувствовала, что оказия будет, много их наготовила». «О как! Только что был лич, чудовище, а сейчас уже просто бессмертный». Мы с Летой, ухватив за ручки с двух сторон котел с кашей, сняли его с огня, перенесли в сторонку и поставили на толстый в полтора моих обхвата пень. Ведьма сразу же убежала в дом, а мы с Еленой устроились на траве неподалеку. 20 единиц к любой из характеристик», — восхищенно сказала Елена. «Это ж целых 4 уровня. Повезло тебе». «Но, во-первых, не 4 уровня, а почти 4 уровня», — задумчиво пробормотал я, открыв информацию о задании Леты и просматривая его условия. «Каждый уровень, помимо 5 свободных статов, дает еще 1 стат к выносливости, а вместе с ним и соответствующую защиту. И у каждого существа эта защита разная. Мне, к примеру, толку от этой защиты почти никакого. А тем же циклопам каждая единичка в выносливость дает столько силы, что мне, наверное, и за 100 статов выносливости не получить. То же самое и с воинами, рыцарями, паладинами. Понятно?» Я закрыл информацию о задании и посмотрел на Елену. «Понятно», — послушно ответила Елена, снисходительно улыбаясь. «А во-вторых?» «Что во-вторых?» «Ну, ты сказал «во-первых». А что во-вторых не сказал?» «Ах, да. А во-вторых, не мне повезло, а нам повезло. Этот квест для группы. Каждый член группы получает эту награду в случае выполнения квеста. Так что лови приглашение в группу и принимай задание». Я сформировал в настройках группу и отправил приглашение на вступление в нее Елене. А как только увидел, что она присоединилась, перекинул ей и задание Леты. «Вот», — удовлетворенно произнес я, — «теперь ты тоже получишь 20 халявных единиц характеристик». «Думаешь, это будет так просто? Гнолы — опасное создание». «Справимся», — отмахнулся я. 130-й уровень гнолов — это ерунда, пустяк». «Но награда. За пустяк не дают такую награду», — попыталась вразумить меня Елена. Но я отмахнулся от ее слов, растянувшись на траве и довольно щурясь на видневшиеся над верхушками деревьев солнце. Минут через 5 из дома выбежала Лето, волоча на себе 2 объемных мешка. У меня глаза чуть на лоб не полезли от такого гостинца. «Лен, у тебя места свободного в рюкзаке много?» — спросил я, глядя на приближающуюся ведьму. «Много». «Сейчас будет мало», — сказал я. «Принимай один мешок себе, а то, боюсь, у меня перегруз будет, если я их оба в свой рюкзак закину». В принципе, перегруз мне был не страшен. Переться через ущелье и тратить на это 5 часов я не собирался. Задание я внимательно изучил, там ни про какое ущелье, ни про каких гнолов ничего не было. Просто доставить гостинцы отшельнику и все. Передам их ему и вуаля. 20 свободных статов у меня в кармане. На грифонах долетим до поляны. За час управимся. «Вот, Эвери, здесь зелья всякие, чародеи нужные». Подошедшая к нам Лето поставила один мешок передо мной. «О, уже Эвери. Прогресс». «А здесь эликсиры». Второй мешок опустился рядом с первым. «А вот в этом узелке пирожки луковые. Он их очень любит. Выпечка всякая, сладости. Сама все готовила». Небольшой узелок, как и один из мешков, я взял и закинул в свой рюкзак. Хвала богам, места для них у меня в рюкзаке больше, чем наполовину забитым собственными эликсирами и свитками хватило. «Так где вход в это ущелье?» — спросил я, помахивая уздечкой и готовясь призвать грифона. «Там», — махнула рукой в одну из сторон ведьма. «Если все время рядом со скалой идти, то через полчаса ущелье и увидите». Она посмотрела на меня, на уздечку летающего маунта в моих руках и сказала: «Точно, ты уж поосторожнее там, ущелье непростое». «А какое?» — легкомысленно спросил я. «Какое-какое?» — Вдруг неожиданно для меня почему-то рассердилась Летта. «Говорю же, заколдованная!» «Заколдованная?» — переспросил я, удивившись реакции ведьмы. «И в чем это выражается?» «Гномы и пауки в этом ущелье будут нападать на тебя на каждый второй шаг. А останавливаться тебе нельзя. Все сразу набросятся, со всего ущелья сбегутся. Как простоишь на одном месте чуть больше, чем надобно, так сразу же ущелье на тебя накинется. А так будут по очередке нападать. Ты, главное, не останавливайся и назад не поворачивай, иначе все, кого ты убил до этого, сразу же возродятся. В один миг. Они и так возродятся, но только через 3 часа. А повернешь назад, все сразу возродятся». 3 часа на респ мобов многовато для обычной локации. Это что же, тем, кто решил покачаться в этой локе, 3 часа придется ждать, пока мобы возродятся? «И не вздумай порталы там открывать», — пригрозила мне пальцем Лето. «Не работают там порталы, только время потеряешь зря, да гнолов на себя накличешь. До самой долины нельзя телепортом пользоваться». «Значит, это все-таки инстанс», — окончательно уверился в этом я. «Убитые мобы возродятся через 3 часа, а на прохождение всего ущелья потребуется, со слов Леты, 5 часов. Не самый лучший расклад. Инстансы, конечно, бывают разные, некоторые так совсем навороченные, но обычный стандарт для большинства инстансов — это когда между убийством моба и его возрождением проходит достаточно времени для того, чтобы пройти весь инстанс от края до края, завалить его босса, да еще и успеть вернуться по очищенным от мобов инстансу. К выходу из него. Но мы же легких путей не ищем. Наши стандартные инстансы с нормальными условиями не интересуют. Нам сложности подавай, чтобы мы могли их героически преодолевать, а потом гордиться собой. Нам обязательно надо залезть в инстанс, в котором мало того, что респаун мобов укорочен, так еще помимо этого есть и экстренное возрождение монстров. Я бы даже сказал экстремальное. Не, ну а что? Адреналин. «Не знаю ни про какие инстансы, но маги там телепортами пользоваться не могут. Не могут и все. А то были тут умники, с города приезжали. Как вошли в ущелье, так и не вышли. Ни с этой стороны, ни с той. А ты откуда знаешь? Может, они из долины телепортом выбрались? Сама же сказала, что в долине порталы не работают». «Работают. Из долины работают, а в долину нет. А те маги не дошли до долины, не появились там. Мне Гринни говорил». И такая теплота и нежность послышалась в ее словах при упоминании этого имени, что я невольно поспешил уточнить. «Гриня?» «Отшельник, чародей, которого ты ищешь. Когда приходил ко мне за эликсирами, рассказывал». «А он как прошел через ущелье?» «Да вот прошел, как обычно проходит, не останавливаясь на одном месте более, чем на то надобно». «А как понять, сколько надобно?» «Не знаю, и никто не знает. Иногда и минуту простоять на одном месте можно, а иногда и 10 секунд не дадут. Нельзя стоять там на одном месте, погибнешь. Как справился с гнолами вокруг, сразу вперед шаг делай, не стой». «Понятно. 5 часов битвы нон-стоп, без передышки». Ведьма показала на уздечку в моей руке и спросила. «На летающей животине хочешь до долины добраться?» «Да, так будет быстрее. Не хочу тратить несколько часов на возню с гнолами». «Ну-ну», — только и произнесла Лето, усмехнувшись. Я внимательно на нее посмотрел. «А что, по воздуху до долины добраться нельзя?» «Почему же нельзя?» — пожав плечами, спросила ведьма. «Можно. Садись на своего маунта и лети». «И в чем подвох?» «В чем?» «В скалистых шипохвостах, что живут в этих горах». Она показала на скалу у себя за спиной. «От 250 уровня и выше». «Ясно», — сказал я и забросил уздечку обратно в рюкзак. «Значит, придется добираться до долины пешком». Скалистые шипохвосты были единственными драконами, которые жили племенами, точнее кланами, и кланы их насчитывали 1000 особей. Тронешь одного, за тобой придут 7 кланам, но разумными они не были. Распрощавшись с ведьмой, мы с Еленой двинулись вдоль скалы. 5 часов сражения без остановки. Это мне знакомо. Я бы даже сказал привычно. Паладины в групповых замесах и дольше бывало стоят. Так что эти несколько часов непрерывного боя меня не пугали. Наоборот, у меня на них были определенные виды. Мне умения новые надо качать, усиливающие и магию огня, и другие умения, с огнем связанные. Сейчас, если не учитывать подавление защиты от магии огня, мои заклинания из магии смерти в полтора раза сильнее заклинаний из магии огня. А как прокачаю новые умения до максимума, моя магия огня будет на четверть сильнее магии смерти. И это блестяще вписывается в стратегию развития моего персонажа. «И все-таки это инстанс», — сказал я, глядя на стоявших в ущелье гнолов. Они стояли примерно через каждые 3 метра по обеим сторонам ущелья, вертя своими гиенными мордами в разные стороны и внюхиваясь в воздух. Иногда тот или иной гнол делал несколько шагов, осматривался и возвращался на место. Стены узкого ущелья все были испещрены норами, из которых тоже периодически выползали гнолы и или присоединялись к стоявшим внизу, или убегали по своим делам куда-то вглубь ущелья. «Как?» — удивленно спросила Елена. «Это ведь открытое пространство. Это даже не подземелье, это обычная локация». «Будь это обычная локация, гнолы давно бы уже напали на нас». До ближайшей прямоходящей гиены было около 20 метров. На мне не было скрытности, и любой агрессивный моб должен был уже давно заметить меня и напасть. А гнолы были еще те агрессоры. К этим гнолам я подходил аккуратно, делая небольшую остановку после каждого шага, ожидая, что они наконец-то заметят меня и бросятся в атаку. Но они не замечали. А я мог открыть окно с информацией об их свойствах. И уровень их не видел, да и просто таблички над головой с надписью о том, что за существо передо мной, не было. О том, что это именно гнолы, я судил по знакомому мне их внешнему виду. Да по словам ведьмы Леты. Я попытался сформировать молнию и ударить ее в ближайшего гнола, но у меня ничего не получилось. Гнол просто не отобразился у меня как цель, несмотря на то, что я его прекрасно видел. А выпущенная из посоха стрела праха исчезла на полпути, ударившись о какую-то невидимую преграду. «Это инстанс», — повторил я. После неудачных экспериментов с заклинаниями я был уверен в этом на 100%. Пусть необычный, странный, но инстанс. И пока я не пересеку черту, за которой он начинается, они не нападут на нас. Я погладил сидевшую на плече горгулью, подкинул ее резким движением плеча, заставив взлететь и замахать крыльями у меня над головой. Дал мысленный приказ принять каменную форму и активировал ее умение защитить. Вовремя получила моя гарга это умение. Сейчас оно мне будет очень кстати. «К тому же из-за этой паутины эта локация чем-то похожа на подземелье», — сказал я. На высоте примерно 10 метров и выше все пространство между скалами было затянуто паутиной, по которой ползало множество пауков, некоторые были размером с крупную кошку. Паутина была настолько плотной и многоярусной, что не пропускала даже солнечного света. В ущелье царил полумрак даже около входа, а дальше виднелась только полная тьма. «Елена, гарга будет лететь метров в 20-30 позади меня, а ты будешь идти за ней на максимальном расстоянии, на 80 метрах. Раньше, чем мы отойдем от начала ущелья на 50 метров, ты в него не заходи. А потом держись в 80 метрах за горгульей. Наложи на нее все бафы, какие только можешь, и поддерживай их все время. И исцеляй, исцеляй, исцеляй ее. Все время. Понятно?» «Понятно». «Вперед не лезь. Ко мне не приближайся. Я все время буду под атаками гнолов. А потому вся надежда на гаргу и на тебя. Если вдруг увидишь, что не хватает маны для исцеления гарги, или у нее здоровье упадет ниже трети, кричи мне. Я тогда массовыми заклинаниями ударю и обеспечу на некоторое время небольшую передышку, короткий перерывчик в сражении». «А почему сразу не ударить массовыми заклинаниями?» «Будем тебе магию жизни качать, а заодно и мне умение усиления огня. Под огненной аурой буду ущелье проходить. Ну и, само собой, заклинания из магии огня тоже буду использовать. Главное, ты все время исцеляй гаргу. Для этого я все это и затеваю. Нельзя упускать такой удачный момент. И гнолы, бойцы ближнего боя, и нападать будут по очереди, а не все сразу. И уровень у них как раз такой, что гарга под твоим исцелением долго выдержит. На редкость удачное сочетание, понятно?» «Да». «Хорошо, не подведи меня. И помни, все время в движении, на одном месте надолго не останавливайся. 5 секунд, не более. Ведьма сказала, что минимум 10 секунд можно спокойно простоять на одном месте, прежде чем вся толпа на нас кинется. Но мы 5 секунд оставим про запас. Я сделал несколько шагов и остановился у мысленно проведенной мною черты от края скалы с одной стороны ущелья до края другой скалы. За этой чертой, по моему мнению, начинался инстанс, квестовая локация, зона агрогнолов. До первых из них от этой черты было не более 5 метров. Бафы наложены, умения активированы, в том числе и ночное зрение, эликсиры выпиты. Я полностью готов. Скрытность мне сейчас не нужна, наоборот. Я хочу, чтобы гнолы прекрасно меня видели и бросались в атаку. Активировав огненную ауру, я сделал шаг, переступая черту, и увидел, как сразу 2 гнола развернулись ко мне и сгруппировались, приготовившись к прыжку. «Ох, Эри, ты весь гори!» Голос Елены оборвался, как только я вошел в инстанс. На ее крик я не обратил никакого внимания. Набросившиеся на меня гнолы были 140 уровня. Теперь я мог рассмотреть их свойства. Ведьма говорила, что будут 130 или меньше. Достоявших чуть далее еще 2 гнолов было на 3 метра дальше. Я тоже попадал в их зону агро, но они даже не посмотрели в мою сторону. Огненный молох сорвался с моих рук и ударил в одного из прыгнувших на меня гнолов. Взмах посохом, и выпущенная из него стрела праха ударяет в спускавшегося на меня сверху на паутине паука. Пауку хватило этого заклинания. Он осыпался серым пеплом, а вот гнолу моего заклинания оказалось недостаточно. Он, а вслед за ним и другой, опустились рядом со мной и нанесли слитные удары когтями лап. «Вам нанесен урон. Урон 19 тысяч. Ваш питомец-горгулья защитил вас. Предназначенный вам урон передан питомцу. Ваш питомец-горгулья получил урон 3981. Здоровье питомца-горгулья – минус 3981. Всего 5 299 019 из 5 300 000. Вам нанесен урон. Урон 19 тысяч». «Однако больно. Интересно, а Гарга, принимая на себя мой урон, тоже испытывает такую же боль? Это несправедливо, если боль от одних и тех же ударов испытываем мы оба». Я выпустил еще одно заклинание в первого гнола, замахнувшегося на меня когтистой лапой, и с удовлетворением увидел, как его тело упало возле моих ног. И вовсе не заклинание огненная стрела послужила причиной его смерти. Основной урон гнолу был нанесен огненной аурой. Второй за это время успел нанести еще один удар по мне. Через пару секунд и он испустил дух. Прежде чем сделать следующий шаг, проверил уровень здоровья у Гарги. Зеленая полоска над ней, индикатор ее уровня жизни, не изменился. Полученные Гаргой повреждения оказались настолько малы, что никак не отразились на показании индикатора. Надо по-быстрому прикинуть, пока есть несколько секунд до следующего шага, что там у нас с уроном происходит. Урон гнола должен забрать 19 тысяч единиц здоровья. Гарга из этого количества срезала 3/4. Осталось 4750 единиц. А по питомцу реально прошло только 3981 единица урона. Значит, что? Значит, природная защита Гарги режет еще около 1000 единиц урона. Это мало. Природная защита режет не в процентном, относительном соотношении к входящему урону, а в абсолютных значениях. В строго определенном количестве единиц, независимо от величины входящего урона. Надеюсь, когда Гарга станет обсидановой, ее природная защита существенно возрастет. Стоило мне сделать один шаг, как 2 гнолов, до этого равнодушно стоявших на своих местах и водивших головами из стороны в сторону, и при этом полностью меня игнорировавших, одновременно развернулись ко мне и прыгнули. Удар огненным молохом, контакт монстров с аурой огня, взмах посохом, отправляющий очередную стрелу праха в спускавшихся сверху пауков, и опять огненный молох. Еще 2 трупа гнолов падают к моим ногам. Обыскивать их нет времени. Оглядываюсь и вижу Елену, терпеливо стоящую у входа в ущелье. Оборачиваюсь и делаю новый шаг. И привычно встречаю набросившихся на меня мобов парочкой заклинаний из магии огня, заклинанием из посоха и активированным умением огненной ауры. Через некоторое время гнолы стали нападать по трое. Но это никак не отразилось ни на результатах их атак, ни на скорости моего продвижения. И после каждого нападения я, прежде чем сделать очередной шаг, спровоцировать очередных мобов на атаку, оглядывался назад, проверяя, как там дела у Елены. Пауков я выпускал заклинания из посоха. Самым мелким хватало и этого. Более крупные погибали от ауры. До моего тела пауки не добирались. Как я и сказал Елене, в ущелье она вступила, когда между нами было расстояние около 50 метров. И сразу же использовала заклинание исцеления из магии жизни на Гаргу. И правильно. Индикатор жизни, пусть и немного, но довольно заметно просел. Каждый из набрасывавшихся на меня гнолов успевал сделать по мне 2-3 удара. Вскоре гнолы стали набрасываться на меня по четверо сразу. Времени на то, чтобы справиться с ними, у меня стало уходить больше. Удары по мне наносили чаще. Каждый раз, расправившись с очередной группой гнолов, я посматривал на индикатор здоровья Гарги. Пока еще Елена успевала полностью исцелять моего питомца. Но в дальнейшем монстров, одновременно набрасывающихся на меня, должно было стать больше. Уже отсюда я видел впереди группы мобов, состоящих из нескольких особей. Да и количество пауков, прыгающих на меня сверху, увеличивалось. А ведь чем глубже в ущелье, тем выше будет уровень у монстров. Справится ли Елена с излечением Гарги? Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня плюс 1. Всего 3 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня плюс 30%. 30% – это уже существенно. Изменения в силе атаки моих заклинаний и в действии огненной ауры я заметил только сейчас. Гнолы стали погибать после пары ударов огненным молохом, а иногда им хватало и одного в совокупности с уроном от ауры огня. Может, стоит перейти на заклинание попроще? На огненную стрелу первого уровня. Мне надо, чтобы по мне проходил урон. Надо, чтобы уровень здоровья Гарги уменьшался. Надо, чтобы Елена как можно чаще и больше пользовалась магией жизни. А уже сейчас получается так, что гнолы погибают прежде, чем успевают нанести мне более-менее приличный урон. По крайней мере, каждый раз, когда я оглядываюсь, я вижу полностью восстановленное здоровье у Гарги. И ведь никак не уменьшить урон от ауры. Нет такой функции в настройках. Вот ведь как бывает. Иногда очень хорошо, и это плохо. Через час количество убитых мною гнолов, по моим приблизительным подсчетам, перевалило за 1000. Да и пауков я убил не намного меньше. Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня плюс 1. Всего 4 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня плюс 40%. После этого сообщения я вообще перестал использовать заклинания из магии огня. Только продолжал выпускать по паукам стрелы праха из посоха. Владение им тоже надо прокачивать. А с гнолами вообще ничего не делал. Только наблюдал, как они убивают самую ауру. А сам размеренно, шаг за шагом, неторопливо продвигался вперед. Легкая прогулка просто, а не сражение нон-стоп. И почему только ведьма Лето пугала меня этим ущельем? Говорила, что магам его сложно пройти. Да у меня еще никогда не было такого легкого инстанса. Количество гнолов, одновременно набрасывающихся на меня, увеличилось. Десяткам нападают не меньше. Пауков тоже стало значительно больше, и уровень их повысился. Если раньше им хватало одного заклинания, выпущенного из посоха, то теперь надо было ударить минимум 3 раза. Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня плюс 1. Всего 5 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня плюс 50%. «Эксперт!» «Что?» — я оглянулся на крик Елены. «Я эксперт магии жизни!» «Эксперт? А ведь еще час назад она была всего лишь послушницей. Наверное, адепта она получила сразу же после начала нашего похода по ущелью. Набрала к этому моменту уже достаточно опыта и ожидала этого статуса с минуты на минуту. Потому и не стала мне сообщать о его получении. А как стала экспертом, не выдержала и похвасталась». Здоровье у Гарги все же проседает, не успевает жрица полностью исцелять ее. Понятное дело, уровень у нападающих на меня гнолов возрос, удары у них стали сильнее, урон выше. Зато и опыта за убитых монстров дают больше. Полчаса, наверное, не прошло с момента появления предыдущей системки, а уже новое выскочило. Сколько мы уже в этом ущелье? Я быстро дал команду на вывод циферблата часов перед глазами. Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня плюс 1. Всего 6 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня плюс 60%. 2 часа идем по ущелью. И все 2 часа я держу огненную ауру. Голова уже начинает побаливать. Довольно ощутимо побаливать. Гнолы нападают уже больше, чем по 10 за раз. Смешно. Особенно смешно смотреть, как гнолы, стоящие в нескольких метрах за нападающими, равнодушно взирают на драку и ничего не делают, не пытаются помочь своим гибнущим собратьям. А потом, когда я делаю следующий шаг, набрасываются на меня и также бездарно гибнут. Видят же, чем заканчивается нападение предыдущих групп, но все равно тупо бросаются, оскалив свои гиеновые морды на меня. Какое-то повальное стремление к самоубийству. Паутину над головой я просто выжигал струей пламени, заклинанием 4-го уровня. Сначала убивал стрелой праха из посоха, увиденных мной пауков, а потом сжигал паутину вместе со всем тем, что в ней оставалось. Не хотелось, чтобы за моей спиной кто-то напал на Елену. Чтобы какой-нибудь паук притаился в паутине, а потом тихо и незаметно опустился на голову девушки. Через 3 часа стало скучно. Я временами делал сразу несколько шагов, собирая вокруг себя толпу в несколько десятков гнолов. Они, мешая друг другу, пытались прорваться ко мне, а я на них не обращал никакого внимания. Огненная аура прекрасно справлялась с этой напастью. Единственное, что я не переставал делать, это размахивать посохом, метая в пауков стрелы праха. В принципе, на такое прохождение инстанса я и рассчитывал. Будь иначе, Елену я бы сюда не потащил. Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня +1. Всего 7 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня +70%. Хорошо, идем. Эдак, по моим прикидкам, я успеваю до конца ущелья полностью прокачать это умение. В принципе, это будет достаточно, чтобы разобраться с циклопами. Можно даже не ждать, пока чародей модификатор на мифриловую заготовку посоха наложит. «Лен, как у тебя с манной?» — крикнул я. «Уже 7 флаконов использовала». «Много еще осталось?» «Полно. В поясе 3 и в рюкзаке еще много». «Это хорошо. С манной, похоже, у нас проблем нет. Я свою ману совсем не трачу. Заклинания из посоха имеют свой собственный резерв маны. А аура огня вообще ману не использует. А Елене это я посоветовал взять как можно больше пузырей с маной. Это только на уровне Гранда маны тратится мало, а результат лечения колоссальный. А на ранних стадиях развития у целителей маны на лечение уходит много, а вот результат как раз слабоват. Без запасов маны в рейды или длительные походы по данжам лучше не ходить. Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня +1. Всего 8 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня +80%. Гнолы озверели. 160-й уровень. И набрасываются сразу толпой по 2 десятка. А Лето говорила, что они небольшими группками нападают. Если 2 десятка — это небольшая группка, то что тогда будет считаться большой? Тут еще и голова раскалывается, как не кстати. Через 300 метров уровень у гнолов опять вырос. Лето вроде говорила, что не будет монстров выше 150-го. А в последние 1.5 часа не было ни одного из напавших на меня гнолов ниже 170 уровня. Уровень жизни у Гарги начал уменьшаться не то чтобы стремительно, но довольно заметно зеленая полоска индикатора жизни поползла влево, сокращаясь. Такими темпами она скоро пожелтеет, а там того и гляди покраснеет, и это будет означать, что у Гарги осталось меньше трети здоровья. Я практически каждую секунду поглядывал на индикатор ее здоровья, следя за тем, как зеленая полоска медленно, но стабильно укорачивается. Может жахнуть массовым заклинанием, пустить перед собой вал огня и уничтожить за раз всех гнолов в пределах 50 метров. А может огненные валы и дальше прокатятся и расчистят ущелье на протяжении 100 метров? Я опять посмотрел на полоску жизни Гарги. Нет, не буду пока использовать массовые заклинания. Индикатор пока еще в зеленой зоне, и до желтой он доберется не так уж и скоро. Елена лечит моего питомца, периодически заставляя зеленую полоску отвоевывать ранее уступленные позиции. Пусть лечит. Ваше умение усиления огня улучшилось. Усиление огня +1. Всего 9 из 10. Ваше мастерство во владении огнем повысилось. Сила огня +90%. 5 часов уже идем по ущелью. По словам ведьмы, его конец уже где-то рядом. И это хорошо, потому что я долго не выдержу. Дикая головная боль. Ничего не хочу. Хочу гильотину. И с каждой минутой все сильнее и сильнее. Сколько гнолов я уже убил? Несколько тысяч, не меньше. А сколько пауков? Еще больше. Поздравляем. Ваш питомец получил новый уровень. Уровень горгульи-горгулья 100. Доступны свободные очки характеристик. Ваш питомец получил новое умение «Защитить группу», активируемое. Теперь при активации этого умения весь урон, полученный членами вашей группы, будет передан вашему питомцу. Отлично. Теперь сразу же перенастроить распределение опыта. А то в этой суматохе боя об этом можно легко позабыть. А заодно и активировать новое умение Гарги. Пусть защищает всю группу, а не меня одного. Внеся изменения в настройки питомца, я удовлетворенно вздохнул. Вот теперь пришла пора прокачивать уровни и мне. И за Елену теперь можно быть спокойным. Пока жив мой питомец, с девушкой ничего не случится. Кстати, надо глянуть инфу Горгульи. Там должно быть еще 4 дополнительных умения за взятие сотого уровня. Да и вообще не помешает посмотреть остальные параметры моего питомца. Сейчас, пусть и на ходу, мне ничто не мешает это сделать. Заклинания я практически не использую, только один раз за 10-15 шагов сжигаю пламенем паутину над головой, и все. А так, увеличение уровня монстров и, соответственно, усиление их защиты и повышение количества здоровья компенсируется усилением урона от ауры огня из-за роста моего нового умения. Я открыл инфу Гарги, и первым делом мне бросилась в глаза следующая надпись. Вашему питомцу доступен новый ранг «Обсидановая горгулья». Питомец «Обсидановая горгулья» обладает новыми умениями. Внимание! В случае изменения ранга вашего питомца, прежние его умения сохраняются. Желаете подтвердить изменение ранга вашего питомца? Да? Нет? Конечно, да. Подтверждаю свой выбор, не забывая при этом сделать очередной шаг. Для изменения ранга вашего питомца вы должны дать ему новое имя или подтвердить прежнее. Желаете дать новое имя своему питомцу? Да? Нет? Внимание! Отказ от изменения имени питомца будет означать подтверждение его прежнего имени. На этот раз выбираю отрицательный ответ. Не то чтобы мне было лень или мне было жалко тратить время на придумывание нового имени для питомца, или мне не хотелось забивать этим себе голову. Просто я считал, что и уже имеющееся у пета имя Горгулья очень даже ничего, просто и со вкусом. Ранг вашего питомца изменен на «Обсидановая горгулья». Вашему питомцу доступны новые умения. Бонус за достижение сотого уровня. Первое. Дальнозоркость. Пассивная. Второе. Жажда крови. Пассивная. Третье. Жажда жизни. Пассивная. Четвертое. Отбросить. Боевое. Интересно, интересно. Подробнее об этих умениях почитаю чуть позже. А пока посмотрю, как изменилась инфа моего питомца. Сразу же, увидев только первые строчки, воскликнул. «Ох, и ничего себе! Откуда 12 миллионов единиц жизни?» И, замедлив шаг, начал чуть пристальнее вчитываться в информацию о свойствах горгуши. Питомец – горгулья. Класс – горгулья. Уникальный. Апгрейд – обсидановая горгулья. Уникальный. Уровень – 100. Сила – 20. Ловкость – 10. Выносливость – 720. Урон – 20-40. Здоровье – 12 миллионов. Особенности. Летающее существо. Иммунитет к магии разума. Изначальная форма – камень, гранит. Апгрейд – обсидан. Умение – 10 из 10. Первое. Каменная плоть, активируемая. Второе. Неуязвимость физическому урону, пассивная. Третье. Неуязвимость магическому урону, пассивная. Четвертое. Боевые приемы, боевое. Пятое. Орлиный глаз, пассивная. Шестое. Видеть невидимое, пассивная. Седьмое. Ночное зрение, пассивное. Восьмое. Страж, активируемое. Девятое. Защитить, активируемое. Десятое. Защитить группу, активируемое. Дополнительные умения. Первое. Дальнозоркость, пассивная. Второе. Жажда крови, пассивная. Третье. Жажда жизни, пассивная. Четвертое. Отбросить, боевое. Так, надо посмотреть, что дают эти дополнительные умения. Если про первые 10 умений я знал, нашел информацию о них на форуме «Битвы богов», то про дополнительные умения Горгулий никаких сведений нигде не было. В открытых, доступных мне источниках, по крайней мере, этой информации не было. В закрытых клановых ресурсах наверняка имелась вся инфа о любых питомцах. Но мне было лень пытаться добыть ее. Да и денег жалко было тратить на это дело. Зачем, если со временем я и сам все узнаю? Я покопался в настройках питомца и нашел небольшие комментарии к новым приемам горгульи. Дальнозоркость – умение, увеличивающее в два раза дальность действия умения страж и соответствующих ему других умений. Ого, неплохо, совсем неплохо. Увидеть и распознать врага за 160 метров – это не могут даже такие питомцы, как сокол и ястреб. То есть увидеть-то они увидят, но не открыть информации на таком расстоянии, не определить степень агрессивности или враждебности существа, а тем более посмотреть его инфу, они не в состоянии. Для этого им необходимо приблизиться к нему на расстояние 80 метров. Жажда крови, урон, наносимый горгульей, увеличивается в два раза. Эх, сделай я из своего питомца боевого, это умение было бы весьма кстати. А так, увеличение в два раза того незначительного урона, что может нанести моя горгулья, никакой существенной роли не играет. Жажда жизни, уровень здоровья горгульи увеличивается в два раза. Теперь понятно, откуда у горгульи 12 миллионов жизни. Я рассчитывал всего на 6 миллионов на ее сотом уровне. А тут такой замечательный сюрприз. Нежданчик, очень и очень кстати. Отбросить. В бою горгулья может схватить нижними лапами противника и отбросить его, в результате чего отброшенный противник теряет возможность двигаться на одну секунду. Умение зависит от показателей силы и выносливости горгульи. Тоже неплохое умение, но вряд ли оно когда-нибудь мне пригодится. У моего питомца другая задача в бою – защитная, а никак не атакующая. Да и параметр силы у нее никакой. А за счет одной выносливости вряд ли Гарга сможет отбросить какого-нибудь серьезного противника. Я закрыл окно с информацией о питомце и, задрав голову, посмотрел на летающую надо мной кругами Гаргу. Цвет у нее изменился. Вместо серого, какого-то мышиного оттенка, она сейчас отливала благородной темной синевой зеленью. Изменились и ее очертания. Сейчас горгулья выглядела более хищно, более опасно. Новым обликом моего питомца я остался доволен. Я опустил голову и удивился. Вокруг никого не было. Гнолы, пауки и сама паутина исчезли. Неужели я убил их всех? Я и не заметил, как почти полностью зачистил инстанс. О боги, наконец-то! Наконец-то я могу отключить это умение, избавиться от этой дьявольской ауры огня. Сейчас выйдем из ущелья, и первое, что я сделаю, это свалюсь с ног там же, где буду стоять, и буду лежать до тех пор, пока не пройдет эта безумная головная боль. Я находился в сотни метрах от выхода в долину и, автоматически переставляя ноги, небольшими шажочками приближался к нему. В этом месте ущелье расширялось, образуя довольно просторную площадку размером с футбольное поле. И только у самого выхода из ущелья две скалы выдвигались навстречу друг другу, создавая узкое горлышко. И это горлышко перекрывала гигантская паутина, в центре которой сидел паук размером со взрослого быка. Концентрические круги паутины были сплетены из канатов толщиной с мою руку. Я замер на месте. У меня есть минимум 10 секунд, в течение которых я могу стоять на одном месте без опасения, что все убитые мною монстры оживут и набросятся на меня. Этого времени мне будет достаточно, чтобы посмотреть инфу этого паука. Я активировал умение горгульи «Дальнозоркость» и увидел инфу паука. Ядовитый кадавр. Уровень 220. Сила 800. Ловкость 200. Здоровье 12 миллионов. Значит, это ущелье все-таки обычный инстанс, а этот кадавр – его босс. Я сделал шажок. Здоровье 12 миллионов единиц. Тут потребуется заклинание высшего уровня. Естественно, это будет испепеление. Если активирую ярость, то смогу убить босса за один каст. Сейчас с прокачанным на 90% умением усиления огня это вполне реально – снести с одного каста 12 миллионов единиц жизни. В принципе, так и надо сделать. Инстанс мы прошли. Елена должна была неплохо прокачать магию жизни. А играть в игрушки с боссом инстанса никогда не надо. Чревато. Я сделал еще один шажок. «Мастер», — устало сказала подошедшая и остановившаяся метрах в пяти сбоку от меня Елена. Я скосил краешек глаза на нее. Хотел высказать ей свое недовольство тем, что она ослушалась меня и поравнялась со мной, но передумал. Поход, в принципе, закончен. Сейчас убью кадавра, и все, на выход из ущелья. Елена сделала несколько шагов в сторону, передернула плечами и сказала. «Жарко. От тебя несет таким жаром, что даже камень плавится. Я всю дорогу шла по раскаленному камню. Приходилось еще и себя залечивать периодически». И она тоже с любопытством уставилась на гигантского паука. Пауком он был только наполовину. Он чем-то напоминал кентавров. На восьминогом паучьем теле громоздилось человеческое туловище. Обычный торс человека с двумя руками и одной головой. Вот только на руках у кадавра вместо кистей были массивные клешни, а нижнюю часть лица украшали постоянно двигающиеся жвала. «Мастер магии жизни?» — уточнил я. «Или магии порядка?» «Жизни. Минут 20 назад получила системку с уведомлением. В магии порядка я пока еще только эксперт, но уже приближаюсь к мастеру». «Это хорошо», — кивнул я. Сделал еще один шажок. Елена тоже сделала шаг. Кадавр плюнул. 80 метров. Значит, умение «Орлиный глаз» у него все же есть. А я надеялся, что раз это инстанс, то и «Орлиного глаза» у его босса не будет. В подземельях очень редко у монстров есть такое умение. Но ничего не поделаешь. Хотел расстрелять его издалека, до того, как он нападет на нас. А теперь придется обмениваться с ним ударами. Отойти назад и расстрелять кадавра с заклинаниями с безопасного расстояния я не мог. И останавливаться и долго стоять на одном месте я тоже не мог. Но это ему не поможет. 12 миллионов единиц жизни кадавра против моей силы магии — это всего пара-тройка моих кастов, даже без ярости. «Ага», — сказала Елена. Я повернул голову в ее сторону. Она была вся облеплена липкой паутиной, которая буквально приклеила ее к поверхности земли. Меня же его паутина не достигла, сгорела в огненной ауре до того, как коснулась меня. «Урон 100 000 единиц от его плевка паутиной», — пояснила свой возглас Елена. «Весь урон ушел к твоей горгулье». Я нахмурился. «На одном месте долго стоять нельзя». «Ой!» — опять вскрикнула Елена. «Он еще и ядовитый дот повесил. 2000 в секунду». Быстрый взгляд на индикатор жизни горгульи. Полоса почти полностью заполнена ровным зеленым цветом, но маленький кусочек с правого края был прозрачен. Ладно, сейчас убью кадавра, и инстанс будет считаться пройденным. Вряд ли после убийства босса будет действовать правило о возрождении монстров и их нападении на нас при долгом стоянии на одном месте. Хотя, кто знает. Сколько мы уже стоим на одном месте? Елена, секунды 3 точно. Я сделал шажок. Осталось всего 7 секунд, надо поторопиться. Ярость. Я активировал это умение, чтобы мое заклинание наверняка убило монстра. Ситуация не та, чтобы надеяться на авось. Кадавр опять плюнул. На этот раз он целился только в меня. Огненная аура и на этот раз не подвела, не позволила плевку кадавра достигнуть цели. Я встал в стойку кастующего мага и начал читать заклинание испепеления. «Вы не можете использовать это заклинание. У вас недостаточно маны». «Что? Как это недостаточно маны? Да я не тратил ее последние 5 часов. А до этого у меня был почти полный резерв маны. Как так нет маны?» Я открыл окно своего персонажа и спешно полез в настройки, первым делом бросив взгляд на индикатор маны. Обычно ярко-синяя полоса, отображающая количество моей маны, сейчас была абсолютно прозрачна. «Да что же это такое? Куда подевалась вся мана? Даже капельки не осталось. Полный ноль!» 5 секунд. 5 секунд Елена стоит на одном месте, приклеенная к нему паутиной кадавра. Кадавр опять выпустил струю ядовитой паутины в нашу сторону. Если на нас набросится вся та толпа гнолов и пауков, которую я убил, то и 12 миллионов жизней моей горгульи не помогут. Даже с порезкой 3/4 физического урона. В этом случае и 100 миллионов не помогут, и 500. Я быстро схватил флакон с манной, лежавший в одном из кармашков на поясе. И как только коснулся его, сразу же опорожнил. И опять начал каст заклинания. 0,5 секунды на каст. Успею. «Вы не можете использовать это заклинание. У вас недостаточно маны». «Да что же это? Только что полоска манны была полностью синей и опять стала прозрачной. Куда подевалась вся мана?» 6 секунд прошло, осталось всего 4. Кадавр плюнул. «Ой, больно!» — скрикнула Елена. «Терпи, лечи горгулью!» Я снова полез в настройки. «Надо открыть логи и посмотреть последнее сообщение. Быстрее, быстрее!» Я лихорадочно листал страницы логов. Вот оно. «Не могу, маны нет». «Ядовитый кадавр поглотил вашу ману. Умение поглотить ману – пассивное, постоянное». «Как же я без маны? Чем я его убью? Посохом?» Я метнул в кадавра стрелу праха из посоха. И в досаде закатил глаза, увидев в открытом логе новую строчку, показывающую жалкий урон, нанесенный кадавру заклинанием из посоха. И последовавшее сразу же за этим системное сообщение вызвало у меня одну только иронию. «Вы нанесли 1 000 000 единиц урона посохом. Ваше мастерство владения посохами и жезлами повысилось. Текущий статус – грандмастер. Вы достигли максимального уровня мастерства во владении посохами и жезлами. Теперь при наличии в руках посоха или жезла сила ваших заклинаний увеличивается на 1% за каждые 100 единиц вашей основной характеристики интеллект». Я поморщился. Какая жуткая ирония судьбы. Вот уж что меня сейчас меньше всего волнует, так это новый уровень во владении посохами. 7 секунд. Кадавр плюнул. Вот зараза, теперь он только в Елену и целит. Соображает, сволочь. Разумный он, что ли? Вполне может быть. Он же наполовину человек, хоть и уродливый. Что у меня есть еще? Огненная аура. Она не требует маны, а урон у нее приличный. Кадавр недолго протянет, но для этого надо приблизиться к нему вплотную. А как же Елена? Она так и останется приклеенная к одному месту ядовитой паутиной. Тогда тут через 3 секунды будет полчище гнолов. Уже через 2 секунды. Осталось всего 2 секунды, что же делать? Кадавр плюнул. «Ой!» «Больно!» Я повернулся к Елене и вздрогнул. Она сейчас напоминала закуклившуюся бабочку. Девушка полностью была покрыта паутиной, даже ее голова. «Очень яд жжет!» Сквозь слезы ответила Елена. «Держись, сейчас будет еще больнее, терпи!» Я бросил взгляд на индикатор жизни Гарги. Зеленая полоска была неполной, надо поторопиться. «Сколько я заберу у Елены здоровья своей огненной аурой? 1200? 300? 500 000? Эх, глянуть бы логи, чтобы просчитать урон от ауры. Да сейчас на это нет времени. В любом случае, у Гарги здоровья больше, чем урон, который я нанесу Елене за то мгновение, пока моя аура будет выжигать облепившую девушку паутину. 9 секунд. Я метнулся к Елене и заключил ее в свои пламенные, в прямом смысле этого слова, объятия. Силы моей огненной ауры оказалось достаточно, чтобы моментально сжечь опутывающую Елену паутину, и я, крепко прижав к себе девушку, сделал шаг назад. Успели. Отсрочили появление полчища гнолов еще на 10 секунд. Истошно заорала Елена. «Жжет! Больно!» Я выпустил ее из своих объятий и отскочил от нее. А потом быстро сделал еще 10 шагов спиной вперед, отходя от девушки в сторону выхода из пещеры. Глянул индикатор жизни горгульи. Полоса была пока еще зеленой, но вплотную приблизилась к желтой отметке. Неслабый урон я нанес горгулье. Около 250 000 единиц здоровья снял своей огненной аурой за пару секунд соприкосновения с Еленой. «Исцеляй себя, Лена!» — крикнул я девушке с ужасом, смотря на ее обожженную голову. Волосы полностью сгорели. Плоть на лице в некоторых местах превратилась в золу. Сквозь ее дымящиеся ошметки были видны черепные кости. На месте одного глаза осталась только почерневшая глазница. Ровные белые зубы не были прикрыты губами. Их просто не было. «Лечись, исцеляйся!» «Нечего лечить. У меня здоровье полное!» В отчаянии закричала Елена. «Весь урон к Гарге ушел. Да и нечем лечить. Нет маны. Паук вытянул. Боги, как больно!» Кадавр плюнул. На этот раз я почувствовал толчок в спину. Слабый, еле-еле ощутимый. Аура сожгла большую часть ядовитой паутины. Горгулья ушла хорошо, если только сотая часть урона, а скорее всего и того меньше. «Лена, будь все время за моей спиной, так, чтобы между тобой и кадавром все время находился я». Нельзя допустить, чтобы он попадал по Елене. У горгульи осталось всего чуть больше 8,5 миллионов жизни. Елена исцелять ее теперь не сможет. А если бы у нее и была манна для применения заклинаний лечения, то она в первую очередь исцелила бы себя. Хотя исцелять себя можно, когда есть урон, когда здоровье неполное. А она говорит, что у нее... Я быстро оглянулся и глянул на индикатор жизни девушки. Полностью зеленый. Почему тогда эти ужасные раны на лице? Неужели следы от этих ожогов останутся навсегда? Раньше, года 3 назад, такого просто не могло быть. Но с тех пор в этом мире многое поменялось. В основном для неписей. Я зарычал сквозь сжатые зубы. Даже скрежет послышался. Представляю, какую она сейчас испытывает боль. Реально представляю. Когда-то и мне довелось испытать нечто подобное. Сгореть на костре. У кадавра 12 миллионов единиц жизни. Чья жизнь закончится раньше? Кадавра от урона, наносимого моей аурой, или гарги от урона, наносимого мне кадавром? «Елена, ты только не стой на месте, я прошу тебя!» — сказал я, разворачиваясь к кадавру. Паук уже сполз со своей паутины и нервно топтался возле нее. «Только не стой долго на одном месте, а я разберусь с кадавром. Не жди, когда я закончу, выбегай из ущелья. Кадавр из него не сможет выбраться. Только не погибай!» И я бросился к пауку. Пробежав разделявшее нас расстояние, не обращая внимания на бьющие мне в грудь сгустки паутины, я приблизился к туше кадавра и, оттолкнувшись от земли, прыгнул на него. Прыжок оказался удачным. Я проскочил между клешнями кадавра и ударился в его человеческий торс, сразу же крепко обняв его и прижавшись к нему. Чуть выше моего лица оказалась морда кадавра. Она нависла надо мной, и его ядовитые жвала сразу же вцепились в мою голову, пронзив меня болью. Жвалы вонзались в меня раз за разом. Перед глазами одна за другой мелькали системки о переданном горгульи уроне. Канаты паутины, находившиеся от меня в паре метров, не выдержали жара, исходящего от моей ауры, и вспыхнули. Как там Елена? Выбралась из ущелья? Пока кадавр занят, но ей необходимо покинуть инстанс. А мне теперь осталось только ждать, чье здоровье иссякнет раньше. Урон, наносимый моей огненной аурой кадавру, был больше урона, получаемого мною от него. Но оставшееся у горгулии количество здоровья было намного меньше, чем оставалось у кадавра. Крепко вцепившись в тушу кадавра, я только вертел головой, бросая взгляд то на индикатор жизни горгульи, то на индикатор жизни кадавра. Полоски индикаторов таяли примерно с одинаковой скоростью. У горгули даже чуть медленнее, но я с ужасом видел, что жизнь у гарги заканчивается быстрее, чем у кадавра. Что же делать? «Можно мне? Я же боевая жрица!» Продолжая крепко удерживать в своих объятиях тело паука, я оглянулся. В 10 метрах от нас стояла Елена, воинственно перехватив посох. «О боги, какая она страшная!» Сейчас ее лицо напоминало мое, только кости ее черепа обтягивала черная потрескавшаяся кожа. Неужели она еще что-то видит? У нее же сожжены глаза. «Нет!» — заорал я. «Если я погибну, я воскресну, а если погибнет она...» «Уходи отсюда! Быстро!» К тому же моя огненная аура может ей повредить. Кованый мифриловый конец посоха пронесся над моей головой и ударил в морду кадавра. Желтая полоса его жизни просела. Ненамного, но заметно. Не успел я открыть рот и заорать на Елену, как целая серия ударов посохом обрушилась на тело паука. Елена отскочила на шаг, выпустила из посоха молнию в кадавра и, крутанув посох в руке, вновь нанесла удар. Я закрыл рот. Похоже, ситуация оказалась не настолько безнадежной, как мне представлялось несколько секунд назад. Елена оказалась мастером боевых посохов, а я этого не знал. Она не говорила про это, и я совсем не принимал в расчет ее, как боевую единицу, потому и не говорила. Полоски здоровья на индикаторах горгульи и кадавра постепенно выравнивались. Обе были уже в красной зоне, примерно на одном уровне, но полоска кадавра сокращалась быстрее. Если все так пойдет и дальше, то через несколько секунд битва закончится нашей победой. Жуткий протяжный вой тысяч глоток донесся из глубины ущелья. Гнолы. «Вон из ущелья!» — заорал я нечеловеческим голосом. «Как же болит голова!»